Притеснение католического духовенства в Германии. Журнал «Москва», 14 февраля 1937. Если верить печати, между нацистами и церковью произошел серьезный раскол. Кардинал Фаульхабер, проповедуя в Мюнхене, привел множественные примеры нарушения конкордата с Римом, заключенного по личной инициативе Гитлера. При этом сказал, что, несмотря ни на что, католики должны добросовестно придерживаться его, так как он был торжественно подписан в качестве инструмента честного сотрудничества. Примечание мемуариста. Этот конкордат – штука похуже Мюнхенского сговора. В 1933 году Гитлер договорился с Папой Римским о заключении договора. Нацисты давали церкви в Германии некоторые права и преференции, а Рим, в свою очередь, платил полной монетой. Были запрещены все политические организации католиков, а с церковных кафедр зазвучали хвалы нацизму. Римская католическая церковь, точно так же, как и ведущие капиталистические державы, бережно выкармливала нацистское чудовище. Говоря словами товарища Сталина, «Вам интересно, что скажет по этому вопросу Папа Римский? А сколько у него дивизий?» Продолжаем. Кажется, Гитлер решил вырвать с корнем нашу религию как препятствие его власти и планам. Зловещий знак его истинных целей. Боюсь, Гитлер захвачен стремительным потоком сил, что он привел в движение, и остается лишь небольшая надежда на успокоение европейского мира с подобной заносчивой антихристианской нацистской философией, политикой травли и жестокости. Примечание посла. Все это время я с живейшим интересом наблюдал развитие ситуации в Европе, и особенно ситуации внутри Германии в связи с возможностями сохранения мира в Европе на основе согласования интересов главных действующих сил. Разумеется, это полностью зависело от целей Гитлера и нацистской партии. Либо как вопрос обдуманных намерений, либо как последовательное влияние сил, приведенных ими в движение. Одним из наиболее важных флюгеров, показывающих, куда дует ветер с точки зрения оценки целей Гитлера, явилось его отношение к религии. Невозможен никакой настоящий мир, если десятки тысяч немецких католиков и лютеран станут объектом преследования. Более того, подобные преследования показывают степень, до которой нацистская партия готова дойти в распространении своих идей расового превосходства, частью которых является концепция новой германской религии, основанной на мифах Рихарда Вагнера, и концепции Гитлера, обожествляющей силу, власть, войну и умаляющей добродетели альтруизма, братской любви, мира, человечности и доброты. Я продолжал поэтому живейшим интересом следить за ходом усиления различных преследований в Германии.